Мажун и Цзяо Тай взобрались на плиту. У каждого в руках было по длинной железной пике. Они скинули верхнюю одежду, а затем просунули острия пик под обод колокола. Уперевшись плечами в древко, им удалось чуточку приподнять его. «Подложи камень», — прошипел Мажун Даоганю. Когда тот подложил под обод два камешка, Мажуну и Цзяо Таю удалось протолкнуть пики еще глубже под колокол. Они снова налегли на рычаги, на этот раз помогали уже судья и Даогань. Когда обод оторвался от плиты примерно на метр, судья сказал советнику Хуну: «Кати сюда вон ту каменную тумбу». Советник быстро опрокинул каменное сиденье, стоявшее на углу платформы, и подкатил его к колоколу. Не хватало еще нескольких сантиметров. Судья отошел и скинул верхнее платье. Затем он снова налег плечом на древко. Они сделали последние усилия. Жилы на шее у Цзяо Тая и Мажуна вздулись. Наконец советник затолкал каменную подпорку под поднятый край колокола. Все бросили пики и утерли пот с лица. Луна вновь скрылась за облаками. Советник Хун тут же достал из рукава свечу и зажег ее. Заглянув под колокол, он ахнул. Судья Ди быстро пригнулся и посмотрел туда. Под колоколом, в самом центре, среди пыли и грязи, лежал человеческий скелет. Судья поспешно взял у Цзяо Тая фонарь и заполз под колокол. Мажун, Цзяо Тай и советник последовали его примеру. Когда Дао Гань тоже собирался влезть, судья Ди прикрикнул: «Всем нам тут не поместиться, оставайся снаружи и будь настороже». Вчетвером они присели на корточки вокруг скелета. Черви и термиты оставили одни голые кости. Руки и ноги когда-то были закованы в тяжелые цепи, превратившиеся теперь в груду ржавчины. Судья смотрел кости, особенно внимательно изучил череп, но никаких следов насилия не было видно. Он заметил лишь, что левая плечевая кисть когда-то была сломана и плохо срослась. Глядя на своих помощников, судья Ди с горечью произнес: «Этот несчастный, очевидно, был живьем заключен сюда. Его оставили умирать мучительной голодной смертью». Советник смахнул толстый слой пыли с шейных позвонков. Неожиданно он вскрикнул, показывая на круглый блестящий предмет. «Смотрите, похоже на золотой медальон!» Судья Ди аккуратно взял его в руки. Медальон был круглый. Протерев его рукавом, судья поднес медальон к фонарю. На обратной стороне был выгравирован иероглиф «Линь». «Так значит, это подонок Линь Фань оставил беднягу умирать здесь!» — воскликнул Мажун. «Наверное, обронил медальон, пока заталкивал свою жертву под колокол. В таком случае перед нами Лян Кэфа», — медленно проронил советник. Услышав эту поразительную новость, Дао Гань тоже залез под колокол. Они стояли впятером, сгрудившись под бронзовым сводом, глядя на скелет, лежавший у их ног. «Да, — бесстрастно сказал судья, — это гнусное убийство совершил Линь Фань. Несомненно, храм находится неподалеку от особняка Линь Фаня. Ясно как день, что у них общая задняя ограда, через которую ведет тяжелая железная дверь. В третьем дворе, — выпалил Дао Гань, — Линь Фань наверняка хранил контрабандную соль, а тайное общество, скорее всего, ушло оттуда гораздо раньше, вместе с монахами». Судья Ди кивнул. «Мы раздобыли ценные доказательства», — заключил он. «Завтра я открываю дело против Линь Фаня». Вдруг кто-то вышиб из-под обода каменную подпорку с глухим звоном. Колокол накрыл всех пятерых. Глава 21. Судья и четверо помощников попадают в западню. Опасный преступник арестован в собственном особняке.